Обо Абе. Вошедшие в ковчег. Роман. Перевод с японского. Журнал «Иностранная литература», номера 10, 11 и 12, 1986 год. Мое прозвище — свинья или крот. Раз в месяц я отправляюсь за покупками на улицу, где находится префектуральное управление. Поездка туда на машине занимает не меньше часа, но мне бывают нужны такие вещи, как водопроводные краны, сменные ножи для электрического инструмента, крупногабаритные элементы питания, а достать все это в своем районе я не могу. Кроме того, не хочется встречаться со знакомыми. Ведь за мной по пятам следуют прилипшие ко мне прозвища. Их два — свинья и крот. Мой рост 170 сантиметров, вес 98 килограммов, плечи покатые, руки и ноги короткие. Чтобы уродство фигуры не бросалось в глаза, я как-то попробовал надеть длинный черный плащ. Но мои надежды развеялись в прах, когда я оказался у недавно выстроенного здания муниципалитета, выходящего на широкую привокзальную улицу. Здание представляло собой черный каркас, покрытый черным стеклом, и было похоже на черное зеркало. Идя со станции, я неизбежно должен был проходить мимо него. Мое отражение в стекле напоминало заблудившегося китенка или выброшенный на помойку старый мяч для регби. Смотреть, как в этом зеркале искажается улица, было занятно, но сам я выглядел убого. К тому же с наступлением жары складку на моем двойном подбородке заливает пот и легко появляется опрелость. От этого я плохо сплю, подбородок не остудить, а каменную стену, как это можно сделать со ступнями ног или лбом, так что в жару и плащом не воспользуешься. С каждым разом становится все труднее заставить себя выйти из дому. Если меня называют по прозвищу, то свинье я все же предпочитаю крота. Это не так обидно и точнее передает мою сущность. Вот уже 3 года я живу в норе. Я называю ее норой, но это не крохотное обиталище крота. Речь идет о заброшенной каменоломне, состоящей из пересекающихся под прямым углом разрезов, где раньше добывали строительный камень. В каменоломне более 70 помещений, начиная с огромных залов величиной скрытый стадион и кончая небольшими выработками, оставшимися после разведочной добычи, которые идут в разных уровнях и направлениях, связаны между собой лестницами и ходами. Настоящий подземный город, где могут разместиться 1000 людей. Разумеется, в этом городе не проложены водопроводные трубы и линии электропередач. Нет в нем ни магазинов, ни полицейских постов, ни почтовых отделений. Нет и жителей, лишь я один. Так что я, в общем, не возражаю, чтобы меня звали кротом, пока не придумали что-нибудь получше. Я взял за правило, отправляясь в город, обязательно брать с собой 2 вещи. Ключи от входа в каменоломню и карточки размером с визитную, на обороте которых начертан план, как добраться до моего убежища. А на лицевой стороне значится «билет на корабль, сертификат на право выжить». В конце прошлого года я изготовил 35 кожаных футляров и вложил в каждый по ключу и карточке. Обычно я кладу в карман брюк 3 штуки, чтобы не упустить случая пригласить на корабль достойного человека, если такого встречу. За последние полгода мне ни один не попался, хотя я старательно ищу. Подготовка к отплытию в основном завершена, и теперь наступил этап, когда без помощи экипажа уже не обойтись. Набор команды стал делом первостепенной важности, но я не собираюсь раскрывать объятия первым встречным. Ведь в качестве вознаграждения экипаж получает жизнь, цену которой невозможно перевести на деньги. Я не сомневаюсь, что от претендентов отбоя не будет. Проблема мне видится в другом. Как избежать давки, когда нахлынут желающие? Возможно, это просто предлог не выходить наружу, Но меня не оставляет предчувствие, даже если я и не буду особенно стараться, разыскивая настоящих товарищей, они сами придут ко мне без всякого зова.